Дорогие братья и сестры, у нас служение подошло к самому заключению. Вот еще слово прочитаем мы и к молитве будем приглашать, чтобы можно было помолиться. Я хочу такое местописание прочитать, это послание Иуды. Здесь всего одна глава, последние два стиха. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Слово, которое я хочу сегодня говорить, оно имеет тему о падениях и о победах. Юность, молодость – это то время, когда особенно важна эта тема, потому что мы сталкиваемся с различными переживаниями, вы сталкиваетесь, дорогие друзья. Когда падение подкрадывается, и так хочется победной жизни, мы много о ней говорим. Я бы хотел сегодня, друзья, вот на это посмотреть, на эти моменты. Мы прочитали слово, что Бог может сохранить от падений и поставить пред Своей славою. Как появляются победы, как появляются падения? Это важно знать сегодня молодежи. О чем-то уже братья подсказали. Есть такое место Писания у Исаии, что молодые люди падают. Почему-то это так вот направлена мысль, что молодые люди тоже падают. И юноши ослабевают. А надеющиеся на Господа, они поднимут крылья свои, как орлы. Недавно мне пришлось видеть, как орлы взлетают. У них интересно, вот, ну, в устройстве их крыльев, там очень, ну, как-то так все сделано. Вообще большой размах у орла достигает иногда до 3 метров, вот такие крылья. Вот если мы руки свои раздвинем, мы больше роста все равно их не раздвинем. Вот сколько руки раздвинем, такой рост, можете проверить. А вот у орлов, если они свои крылья размахнут, ну, есть большие орлы, есть маленькие, то очень большой размах. И вот они поднимаются вверх, они не машут крыльями, как воробушки, вот, ну, как машут, сильнее подняться. Они крылья раскрыли и улавливают поток воздуха. Когда солнце хорошо особенно светит, то воздух теплый поднимается вверх, а холодный опускается вниз. И они как-то вот находят эти потоки теплого воздуха, и только вот на этих крылья раскрыли, и вот так вот по спирали поднимаются вверх. Выше, выше, выше. И даже не машут крыльями, а только вот раскрыли эти крылья и поднимаются вверх. Хорошо бы, друзья, чтобы в нашей жизни тоже мы могли бы вот находить вот эти источники, как нам подниматься вверх. Они есть, и для молодежи нужно их знать. Но прежде я хотел немного сказать о наших трудностях, о наших падениях, о том, почему они происходят. Я живу в доме молитвы, и там у нас под крышей поселились воробьи. Уже не один год поселились, пытались мы их выселить, там пеной задували. Они такие, в общем, премудрые, или как их назвать, они клювами всю эту пену повытаскивали из-за шифера и опять туда. И когда утром встаешь, ну, особенно слышно в тишине вот городского города, вот когда еще машины не ездят, слышно, они так чирикают, но у них там как брачный союз у них такой там, и они так веселятся от этого. Вот, а потом у них детки появляются маленькие, но недавно меня дети свои позвали, говорит, папа, смотри, собралось их, глаза такие круглые. Оказывается, вороны подкарауливают вот этих птенцов, они только вылупились там из гнезда, головки свои маленькие высовывают, шеи длинные, вот, и вороны видят это, садятся рядом и раз сразу и выхватывают из этих вот гнездышек этих маленьких воробушков. Мы с вами говорим, смотрите, видите, не выходите, там, ну, за двор куда-нибудь. Ну, ладно, это про воробушков. А вот одна из причин поражений в молодежи – это когда появляется самоуверенность. Она всегда вот сопровождает юность, самоуверенность, быть самоуверенным. И это одна из таких больших опасностей сегодня для нас. Ученики Иисуса Христа, они были молодыми людьми. Петр, он даже как-то так клялся, что он не отречется от Иисуса Христа. Вот. Был уверен в себе, был уверен, что он пойдет за ним, что он будет сражаться. Вот такое было у него на сердце. Неплохое желание, хорошее желание. Другие, может, молчали. Но мне думается, что там все-таки у него больше уверенности было на себя. Он надеялся, что у него все хорошо получится. За Самсоном мы сегодня слышали тоже. Молодой человек вот настолько был самоуверен, что не боялся с грехом заиграть. И вот сегодня, дорогая молодежь, самоуверенность, она тоже будет сопровождать нас. Она сопровождает сегодня каждого из нас. Я уже вчера говорил за одну девушку, она тоже настолько была самоуверена, что у ней все хорошо получится в жизни, а получилось все наоборот. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы сегодня бодрствовали. Не быть самоуверенными. Самоуверенность, она приходит от счет того, что у людей много появляется денег. Сегодня особенная пора, когда люди говорят, думай о бизнесе, думай о том, как хорошо устроиться, как можно больше ты можешь заработать. И от этого, конечно, появляется тоже и такая вот мнимая самоуверенность. Человек думает, что только вот в этом вопросе и все его счастье. Корень всех зол, написано, это сребролюбие. И те, кто предается этому сребролюбию, они подвергают сами себя многим скорбям, похотям, различным пожеланиям, которые вот с этими же деньгами входят в его сердце, и человек начинает падать, и человек начинает уже совершенно по-другому мыслить. Я, дорогие друзья, еще обратил внимание, что сегодня вот у молодежи почему появляются падения, почему и Петр тогда упал, как мы сказали, за самоуверенность, или вот Самсон. Склонность к греху. Вот есть в Писании такое место, что Господь избавил нас от господствующего в мире растления похотью. Само слово «растление». Я посмотрел по словарю, интересное значение. Растление означает это гнить, разрушаться. То есть, если что-то тлеет, оно гниет, разрушается. Но там не только такое значение. Это когда горит под каким-то давлением. Вот, наверное, для нас, особенно, ну, для Ростовской области, для жителей Украины тоже, вот шахты, вы замечаете, что терриконы иногда дымятся. Вы знаете, почему они дымятся? Потому что под тем давлением, вот, ну, которое там находится внутри, вот эти породы, оно все это давит, и там происходит самовоспламенение. Или начинает вот дымиться, и даже вот никто не поджигает, а вот стоят эти терриконы, и они дымятся чуть-чуть. И вот тление – это гореть под давлением, без пламени, и обращаться в пепел, или гореть скрытно. Оказывается, такое значение. Тление – это скрытное горение. И вот когда вот это скрытное горение проникает в наше сердце, то, конечно, жди падения. Когда-то Давид, его подушка так сильно придавила, все цари воевали, то он не смог потом победить своего искушения. Или вы помните имя такое Амнон, который полюбил свою сестру? И вот это желание вот воспользоваться тем, что нельзя, оно сначала было скрытно, он томился, он переживал, он как-то был в таком состоянии, и царь, даже Давид, не заметил, ну, до конца вот самого главного. Он думал, что он заболел Амнон, заболел этот молодой человек, а у него внутри горел другой огонь. Там было тление, которое медленно превращало его душу в пепел, которое потом ничего не весило. Вы знаете, как он, можно сказать, подло поступил со своей сестрою, сделал над ней насилие, но потерял все, потерял самые вот эти добрые чувства, которые могли бы быть в его сердце. Первые люди, Адам и Ева, дьявол зажег в их сердцах огонь. Друзья, очень часто огонь зажигает кто-то. Может быть, ты сейчас не замечаешь в себе этого огня, но попадя в общество людей развратных, как написано, что худые сообщества, они развращают добрые нравы. И человек, попадая в общество людей, подобных себе, которые, точнее, хотел сказать, людей, которые хуже него, люди, которые могут оказать на него влияние, он тоже от них может загореться, вот внутренне, вот это тление начнется. Мы недавно посетили одну больницу, и там был человек, который захотел покаяться. И мы когда стали на колени, молимся, у него ну, такое сильное желание измениться. Он говорит, хочу другую жизнь начать. Ну, он очень больной был. Ну, помолился Господу, мы вместе с ним помолились. И как-то мое сердце так растрогалось. Он потом сидит, смотрит на меня и такие слова говорит, разрешите мне погрешить. Я говорю, а что ты покурить хочешь? Ну разрешите, пожалуйста, я еще погрешу. И вот я так понял, что, я говорю, да мы, ну как мы тебе можем запретить? Ну понятно, что ты имеешь свободную волю, но вот этот огонек, видно, тогда, когда он молился, просил прощения, у него не погас. Он горел. Может быть, сегодня у кого-то тоже этот огонек продолжает гореть? Без покаяния ты его не погасишь. Этот огонек обратит тебя в пепел, не ты первый. Уже много было тех, у которых этот огонек горел, и они стояли до какого-то времени, а потом они согрешили, упали, и это, конечно, друзья, было падение великое. Можно еще говорить об отречении. Мне, дорогие друзья, сегодня думается сказать эту мысль, отречение от Господа. Люди думают, что отрекаться от Господа можно, ну, это какой-то такой сильный поступок совершить в своей жизни, когда ты во всеуслышание скажешь, что тебе не нужен Бог. Может быть, где-то такое бывает. Я лично не встречал в своей жизни так вот, ну, конкретно, чтобы кто-то так вот открыто заявлял. Но мне, дорогие братья и сестры, думается, что сегодня время отречения от Господа, оно очень в силе. Ученики Иисуса Христа, их было 12. И я заметил, читая Евангелие, что многие из учеников признавались Богу в любви. Признавались по-разному. Петр признавался Иисусу Христу в любви. Фома говорил, что вот пойдем и умрем с ним. Я тоже так думал, ну вот как-то это какое-то проявление. Иоанн говорил о том, что его любил Иисус, и видно, и у него тоже было такое чувство к Господу. Но был один из учеников, который никогда не сказал к Богу никаких слов. У него всегда было какое-то вот отношение, добрых слов никогда не сказал. Это был Иуда. Он вместе с учениками ходил на проповедь. Он имел благословение от Иисуса Христа. Он пользовался этими благословениями, оградой Божией. Но никогда он не сказал Богу каких-то добрых чувств. Потом в его сердце проникло отречение. Оно сначала проникло в его сердце, туда вошел сатана. И там начал вести свою работу. Иуда потом отрекся уже до того, что предал Иисуса Христа. Мне, знаете, дорогие друзья, думается, что мы должны замечать в своей жизни, знаете что, действует ли во мне сила Божия или нет. В Писании говорит, что в последнее время особенно вот будет такое состояние, когда люди будут иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Благочестие – это желание побеждать грех, это желание быть угодными Господу. Бог таким людям благочестивым благоволит, Он их наполняет их Своей силою, Он наполняет их Своими переживаниями. Силы же Его отрекшиеся. Как-то слышал, вот бывают такие слова, ну, среди нас вот говорят, с неверующими лучше, неверующие лучше. Они как-то или понять могут лучше, или вот, да с неверующим, говорит, лучше с ним общаться. Вот, говорит, с молодежью, ну что с ней общаться, с неверующими лучше. Братья и сестры, мы должны замечать, действует ли во мне сила Божия, имею ли я силу от эту от Господа для молитвы, для поста, для того, чтобы мне трудиться на ниве Господней, чтобы мне иметь вот эту силу в любви, потому что любовь – это всегда нужна сила. Любовь без силы, ну что это просто ну, какие-то маленькие чувства. Любовь, она жертвует, она отдает. Конечно, это сила Господня. Ереси, они также, братья и сестры, ведут нас к падению. Недавно мы работали в одном месте, и я обратил внимание, там ну, находились люди из, ну так как бы не нашего учения, вот не из учения Господнего. И вот какие проявления у людей, которые не из этого учения? Ну, мы так зашли в дом, ну, начали работать, а там тоже эти люди работали. Кричит, эй, мужики, идите сюда, у нас тут вот это. Потом там, эй, мужики, там, вам провод нужен, сюда бросайте его. Там, эй, я смотрю, как-то так относятся. Ну, мы еще поработали с ними, дня через три нас спрашивают, вы верующие люди? Нас спрашивают. Я говорю, мы тихо, спокойно, почти с ними в контакт не вступали. А он говорит, вы что, верующие? Мы говорим, верующие, конечно. А я говорю, а вы верующие? И мы, говорит, верующие тоже. Ну, так мы познакомились, что мы верующие. Хотя мы говорили, конечно, так и о Господе. Но как-то... Я вот обратил внимание, друзья, что ересь, она всегда ведет к свободной жизни. Вот какая-то легкая жизнь начинается у людей. Обычно вот все еретические учения, которые проникают ну, в нашу среду, или пытаются, они всегда ведут к легкой жизни. Человек начинает по-другому смотреть на мир, на алкоголь, на курение, на одежду, по-другому смотреть на отношения вот с этим миром, к политике, к другим учениям. Я спрашиваю, точнее, даже там брат спросил, говорит, как вы относитесь к православию? Говорит, ну это наши братья, ну что ж, говорит, ну пусть они с нами общаются. А как вы в вечере участвуете? У нас в вечере участвуют все, кто покаялся. Вот смотрю, друзья, вот такая какая-то такая появляется легкость, нездравая даже, нездравая. Не как должно быть у верующих. Конечно, есть ереси такие очень строгие. Я не хотел бы про них говорить, но, друзья, ереси всегда приводят к падению. Человек, который увлекается ересью, который вот не бодрствует в своей жизни, он придет к падению. Я бы хотел, друзья, так как бы немного говорить вот о том, что приводит нас к падению. Вот хотя бы некоторые эти моменты. Мир, самоуверенность, вот это самолюбие, которое тоже может завладеть человеком, ересь, отречение. Но я сейчас хотел еще, друзья, немного нашего времени или направить наши взоры тому, а где же победная жизнь? Как у человека появляется победа? Почему в его жизни наступает все-таки вот благословение? Христос говорил, чтобы мы, во-первых, бодрствовали. Бодрствовать. Человек должен не спать, а бодрствовать. Есть, ну, как-то в психологии, по-моему, такое слово – флегматик. Я раньше не понимал этого слова. Ну, вообще означает флегма – это спокойствие вот такое, ну, даже переходящее в хладнокровие. Ну, я потом посмотрел, думаю, что еще это означает. Флегматик – это человек сонливый, потом в котором мало живости, или человек бездушный. Вот такое еще есть объяснение. Флегматик. Я не хотел бы сейчас как-то разграничивать, там, а то есть там этот сангвиник, этот флегматик. Но мне думается, что вот очень точное определение. Бездушные, мало живости. Христос говорит, надо бодрствовать, надо что-то делать, трудиться, призывать нас к делу Господнему. Вот, мне кажется, что сегодня есть такая позиция, ну как у христиан, это быть с краю, как и брат сегодня подметил. Вот, ничего не видеть, ничего не слышать. Бодрствовать – это не с краю. Апостол Павел, когда вот если посмотрим на его жизнь, он бодрствовал. У него всегда были вопросы к верующим, он о них переживал, он пытался им помочь, он о них молился, он не стоял в стороне, он был не с краю, не с краю жизни, не с краю служения, он был не с краю в церкви. Я как-то приходил к одной сестре, она была больная, и ну, уже не посещала собрания. Придешь к ней, она всегда начинала спрашивать – а как дела в церкви? Ну, не только с тем, что там, ну, кого там отлучили, кого приняли. А говорит, как у вас благовестие происходит? Как вот там молодежь живет? Кто из молодежи покаялся? Куда вы ездили? Как в братстве? Что происходит? А как и были ли новые журналы? Вы мне принесли что-нибудь? Я иногда вот так устаешь отвечать. У меня есть столько вопросов, столько переживаний. Она всегда интересовалась вот этим делом Божьим. Апостол Павел считал себя должником. Братья и сестры, я так думаю, что Христос предлагает бодрствовать нам. Сегодня то время, когда для каждого есть труд, для каждого. Никто не может сегодня сказать, что у него места не нашлось, труда для него нету. Что сегодня места ему нету или в церкви, или в рядах молодежи. Это неправда. Это говорит о том, что в моей душе может появился вот этот сквознячок, такой холодность какая-то появилась. Сегодня есть место подвигу. Готовность – это тоже одно из таких особенных качеств у верующего. Готовность. Христос, когда стал звать учеников, они сразу же откликнулись на призыв. Это были простые рыбаки, у которых, ну, я не думаю, что у них какие-то были особенные высокие, ну, такие чувства, может быть. Но вот эта готовность идти за Христом, она в них сразу же проявилась. Готовность. Они увидели в Иисусе Христе того, который привлек их в душу. Он начинал их увлекать своими беседами, своим словом, о чем мы сегодня говорим, увлекать. И он их увлек. Они оставляли сети и шли за Христом, даже иногда не зная, куда он идет. Я вспоминаю одних трех юношей, которые тоже были в войске Давида. Эти юноши особенно так отличались храбростью. Один из них не побоялся на 800 человек копье поднять. Другой мечом своим так сражался, что у него рука прилипла к мечу. А был такой случай в их жизни, когда Давид захотел пить. И он даже задал вопрос, кто напоит меня водою холодной из колодца Вифлеемского? Он не назвал их имена, но написано, эти трое, вставшие, пробились сквозь стан филистимский и принесли Давиду воды. Мне, знаете, дорогие друзья, очень нравится, вот, что у нашей молодежи, у многих вот есть такое желание откликаться на призывы Господни, идти за Христом. Как-то мы были с молодежью на одном благовестии, и стояли там друзья на библиотеке. Подошел человек, говорит, вы верующие? Они говорят, верующие. Говорит, у меня огород есть, картошку надо выкопать. Вы, говорит, выкопайте мне картошку. Но они возьми, сказали, выкопаем. Потом приходят домой, ну, пришли, говорит, ты, говорит, брат Андрей, говорит, а мы, говорит, представляешь, согласились картошку выкопать. Что нам теперь делать? Я говорю, ну, если согласились, надо копать. И пошли не копать эту картошку. И сестры, и братья. Конечно, тот человек так обещался, ну, чуть ли не клялся, что на собрание придет. Не пришел. Но я думаю, как хорошо, что все-таки вот у молодежи есть такая готовность. Готовность идти, готовность трудиться. Но я думаю, братья и сестры, что эту готовность нужно нам сохранить. Ведь Господь будет хранить тех, которые идут, которые откликнулись на призыв. Могущему соблюсти от падения, это всегда зависит от человека. Бог сохраняет тех, вот кто от сердца пожелал идти за Ним. Кто от сердца допускает Богу увлекать, добровольно увлекать себя на этот путь. И сегодня, дорогая молодежь, мы как раз таки вот собрались для того, чтобы проверить свое сердце. А меня Господь увлекает? А меня Господь влечет вот на этот путь и служение, на путь, чтобы Слово Божие могло действовать во мне? Я, друзья, обратил для себя одну мысль очень важную, обратил внимание, что Слово Божие действует в том сердце, кто его принимает. Если человек не принимает Слово Божие, оно потом в нем не действует. И Бог его не увлекает просто-напросто. Он остается на месте, остается вот со своими проблемами. Он не дает Слову Божьему увлечь себя. Апостол Павел одним верующим так написал такие слова, что как они приняли Слово Божие, и оно действует в них. То есть на первом месте должно быть принятие. Я за одну старушку тоже хотел вспомнить. Она, ну, некоторые ее знают, Варвара Даниловна, она жила в Белой Калитве. Крещение принимала в 14 лет. Я просто, друзья, обратил внимание, что когда она принимала крещение, она запомнила слова наставления, которые ей говорил пресвитер. Он говорит, Варвара, если ты выйдешь замуж за неверующего, тебя отлучат от церкви. За неверующего нельзя выходить. Ну и другие наставления. И вот она, когда через 2 года начинаются гонения в стране, в 29-м, очень сильные были испытания тогда для страны, она, друзья, годы, находясь в тайге с мужчинами неверующими, вдалеке от церкви, оторванная от родителей, она хранила это слово. Зима, холод, стужа, голод, гонения, вот такое. И она, вот как этот росточек маленький, вот хранила, ее никто не трогал. Она молилась Богу, она переживала о своей душе, она переживала о том, что ей нужно сохранить чистоту сердца. Шли годы, и Бог ее хранил, могущему сохранить нас от падения. Падение приходит в жизни тех, в чем сердце живет Слово Господне. Когда Слово Божие оттуда убирается, конечно, друзья, ждите падения. И мы сегодня слышали, что, как о юноше сказано, вы победили лукаво. Почему? Слово Божие пребывает в вас. Я, друзья, хочу свою вот мысль подвести как бы к концу. Что самое главное в жизни человека? Чтобы в его жизни был Бог, который может сохранить его от падения. Чтобы в его жизни было Слово Господне, которое может правильно открывать мне мое состояние, как в зеркале показывать, где у меня самоуверенность появилась, где у меня появилась, вот, может быть, надменность, или появилась гордость, или появилось вот это другое направление жизни, склонность к греху, что я огонек загорел во мне другой. Слово Божие это все открывает, Дух Святой подсказывает нам, когда мы читаем Писание. Но я, друзья, последнюю мысль буду говорить. Однажды Моисей, идя уже долгие годы по пустыне, вдруг перед ним стал важный вопрос. Уже недалеко Ханаанская земля, уже недалеко, когда нужно будет туда входить. Может быть, последние усилия. И Моисей почувствовал, что у Бога есть очень большие переживания. Он начинает разговаривать с Господом, и Господь говорит, «Я с вами дальше не пойду». Я ангела своего пошлю с вами. И Моисей запереживал. Он стал говорить Господу такие слова. Господи, если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас. Моисей понял, что если с ним не будет Бога, что если Господь не поведет его, И этот народ, он понимал, что что-то будет не так. Ангел не доведет. Даже пусть самый мудрый, самый лучший, может быть, самый главный, но не доведет. Моисей понимал, что в народе, в нем самом есть те проблемы, которые не может решить ангел. Нужен Бог. Апостол Павел говорил, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Не об этом ли переживал Иаков, когда он возвращался после многих лет скитаний, борьбы, переживаний, когда он возвращался в свой родной дом, он вдруг почувствовал, что у него очень трудно на сердце. В ту ночь, когда он был вот с Господом, в этой молитве, он начинает умолять Бога, чтобы Бог его благословил, чтобы он повел его. А Господь видел, что Иаков все-таки человек строптивый, что в нем много недоброго, много нехорошего. Иаков борется с Господом. Он не хочет отпустить, а Господь хочет уйти. Уйди, отпусти, говорит, меня. То есть по-другому, говорит, я не могу с тобой пойти. Ты очень жестоковыйный человек. У тебя много проблем. А Иаков не отпускает Бога. Не отпущу. Вот так вот всю ночь он умоляет Бога, чтобы Бог благословил его. Не знаете, дорогие друзья, дорогая молодежь, думается, что сегодня не все так идут. Не все сегодня переживают, с ними ли Христос или не с ними. Они об этом не думают очень часто. А если Христос с нами, в жизни обязательно будет победа. Если Христос идет с тобой, в твоей жизни будет благословение. Но если с тобой нет Христа, падения сопровождают твою жизнь. А может быть, они еще маленькие. Вот этот огонь, недобрый огонь, чужой огонь, он горит в твоем сердце, потому что огонь только вытесняется Христом. И недавно иду с одной женщиной, мы разговаривали, у ней большие переживания в жизни, она очень переживает о своем состоянии. Я говорю, если Христос будет в вашем сердце, в вашем жизни будет благословение. Но если вы, когда стучится другое ваше сердце, вы пытаетесь подвинуть Христа, Христос будет уходить из вашего сердца. Христос никогда не потерпит, чтобы кто-то сел рядом с Ним, в вашем сердце, вот как бы вот на этом троне. Он просто уйдет, Он не разделит это владычество. Но он очень внимательно смотрит, дорожишь ли ты Христом или нет. Апостол Павел, когда он просматривал свою жизнь, он закричал вот в этой молитве, в одном из посланий, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Он переживал о том, что вот это, когда с ним нет Христа, когда он удаляется от него, в него, в его жизни грех начинает владеть им, и когда он, наоборот, приближается к Богу, когда он ищет Господа всем своим сердцем, не скрывая своего вот этого состояния, тогда Бог начинает действовать в его жизни, и в его жизнь приходит благословение, приходит вот эта свобода. Приходит Дух Святой, который начинает его вести. Я бы так, дорогие друзья, сегодня хотел бы этот вопрос предложить каждому из нас. Живет ли в твоем сердце Христос? Христос, который избавляет тебя от падения, который дает тебе в нужный момент, склонивши колени, искать милости Его, искать Его поддержки, благословения, подниматься, выходить на этот путь служения Господу. Христос или кто-то другой? Христос – это не философия, это не просто какая-то истина о добре и зле. Философия – это любомудрие, любовь к мудрости, любовь к истине. Отсюда вот эти философы, они всегда искали философский камень. Может быть, кто-то слышал об этом, да? Это тот камень, который принесет тебе счастье. Они создавали, может быть, большие философские работы, чтобы найти вот этот ключ вот к этой загадке. В чем же истина, в чем же добро и зло? Но они исключали Бога. Истину, добро, зло невозможно познать вне Христа. Только Христос. Только с Ним, только тогда человек получает вот это освобождение. Это тайна, которую не понимает мир. Эта тайна только открывается через благовестие. Когда апостол Павел понял, он увидит, вот она тайна, когда Христос может войти в наше сердце. Об этом мечтали пророки. Об этом сегодня говорим мы. Мы говорим, что только Слово Господне, когда человек прислушивается к Нему, как апостол потом сказал одну мысль, и вы, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Вот когда человек воспринимает Слово Господне, когда он понимает, что точно и я тот человек, и во мне жизни очень много бедного, много нехорошего, проникает вот эта неверная моя жизнь, она влечет меня к этому, к низу влечет меня. Моя жизнь не в этой отдаче течет. И этот человек начинает молиться Господу, начинает просить милости, и Бог его спасает. Но только нужно большое желание наше. Только у человека должно быть все-таки вот это неподдельное чувство к Иисусу Христу. Господи, если ты не пойдешь со мною дальше, вот из этого общения, что я буду дальше делать? Может быть, в нашем служении есть, кто понимает, что в его жизни не все хорошо, что в его молодости, в его юности уже так много упущено. Вы можете пойти навстречу Иисусу Христу. Почему говорю навстречу? Потому что Христос, Он, друзья, идет раньше, чем мы. Он приходит раньше, чем, может быть, мы даже подумали о себе. Он уже находится в этом общении, и Он только одного лишь, только ждет, чтобы в нас, как в блудном сыне, как ему написано, пришел в себя и сказал: «Встану, пойду к отцу моему». И, может быть, в чьем-то сердце уже эта мысль, она уже созрела. То есть она, может быть, созрела или вчера, а может быть, только сейчас. Каждый понимает свое состояние. И мы сейчас, друзья, конечно, будем склоняться на колени, будем молиться. Но я вновь бы хотел этот вопрос задать. Есть ли среди нас те, кто хотят же этой жизни победы, хотят, чтобы Господь давал эту милость и для вас, проводил вас через все искушения, через все препятствия, через все невзгоды? Мы прочитали это славное свидетельство апостола, что Бог может, только Он может сохранить. Только Ему в этом слава, только Он один имеет эту власть провести нас через все испытания. Если ты желаешь, если ты хочешь, ты можешь так и поступить. Прежде чем мы, друзья, будем молиться, я бы так предложил спеть такой псалом: «Слышишь ли ты голос Божий? К сердцу твоему звучит, у дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит». Это Иисус. Он тревожит нашу совесть, он открывает нам глаза, он показывает нашему разуму, нашей душе, каким путем мы идем. И если у кого-то есть это желание обращаться к Господу, то вы, друзья, как раз вот в пении этого псалма вам будет проще пройти, склониться на колени, и Бог даст вам жизнь, когда вы помолитесь Ему. Давайте мы встанем, друзья, и будем петь этот псалом. Когда-то в свете без тени, не здесь, а там, в краю родном, поймем значение скорби и сокровенное поймем, всецело Богу доверяй, Он нас ведет прямым путем. Теперь темно, но близок рай, а там не все. Чем темнело все вокруг, успеха не было ни в чем, и песня обрывалась вдруг. В стране небесной все поймем, всецело Богу доверяй, Он нас ведет прямым путем. Теперь темно, но близок край, а там мы все поймем. Найдем потерянную нить, закончим начатое в нем, все тайны сможем уяснить, и все земное там поймем. Бог знает все, он держит ключ. Он нас ведет в небесный дом. Там зноя нет, ни грозных туч. В стране небесной отдохнем. Всецело Богу доверяй. Он нас ведет прямым